Тогда, могу ли я научить вас кое-чему? И я тоже не собирался отпускать его. С этого момента я мог ясно видеть, что они будут спорить по каждому поводу, который озвучит руководитель группы Иван. Это не редкость в совместных операциях, когда командиром является землянин. В худшем случае он взбунтует солдат, которыми он командует. Это могло даже привести к разделению командного полномочия. В таком случае, лучше вообще не брать их с собой. Или, может быть, я должен взять это в расчет заранее, чтобы мне даже не пришлось об этом думать. Ишит молча направился к тренировочному залу, где проходил экзамен. Экзаменатор Элли, которые на мгновение остановили тренировку из-за внезапного неожиданного события, быстро ретировались из тренировочного зала. «Эй, Ишит, глава ищет, что это?» В этот момент издали показались два рыцаря. Они приближались к нам, радостно махая руками, но смутились из-за необычной атмосферы. «А, сэр Бес, лорд Радрон, только Хайрил поманил их к себе». Они подошли к Хрилу, словно радостные от того, что он встретил знакомого, и спросили: «Жрец Хрил, что-то происходит прямо сейчас?» «Ох, вот что!» Хрил дал им краткое пояснение. Когда они слушали его объяснение, их лица постепенно искажались, и вскоре один из них подошел к тренировочному залу и грубо схватил Ишида за плечо. «Эй, что ты сейчас здесь делаешь?» «Забыл, что говорил лидер. Он сказал, что пришел только поздороваться». Широко раскрытыми глазами: «Убирайся!» Ишид с силой оттолкнул руку рыцаря, схватившего его за плечо. Рыцарь, которого ударили по руке, ошеломленно отступил на шаг назад. Ишит оттолкнул рыцаря и бросил провокационный взгляд в мою сторону. «Ты не выйдешь на бой?» Услышав это, я усмехнулся и удалился. Ишит искоса посмотрел на меня. «Или тебе нужно время на подготовку? Мол, я маг, поэтому могу дать тебе, скажем, 3 минуты? Ой, я тут подумал, а химеры обычно не ждут. Может, уже начнешь? Явная провокация. Все в порядке. Я не собираюсь пользоваться магией». «А?» Ишит нахмурился, словно не ожидал такого отклика. «Я пришел, чтобы преподать тебе урок, но, если ты используешь магию, то ничему не научишься. Все закончится в мгновение ока. Делать я это буду только этим». Треск. Говоря это, я нанес несколько ударов по ровно уплотненной земле своим копьем. Ишит, который считал, что я не обращаю на него внимания, посмотрел на меня таким взглядом, словно мог убить меня, а другие, кто знал меня как мага, тоже выразили свои эмоции. «Да будет так, не пожалеешь, Каанг, ай!» Ишит умудрился заблокировать копье, которое пронзило его в мгновение ока. Напав на него в момент разговора, Ишит закричал. Его лицо исказилось от злости. «С благородным тупцом! Ты что задумал? Химеры не рыцари, так что не проявляют вежливость перед нападением. Я уже кое-чему научился». Услышав эти слова, выражение лица Ишида исказилось. Когда я попросил его научить меня тому, как проявлять вежливость в поединке, у него на лице было написано, что он не знает, собирается ли он на самом деле меня чему-то учить. Вжик. Ишид мгновенно приблизился и замахнулся мечом. Каканг. Кикигик. Меч и копье скрестились дважды. Ишид выхватил меч, которым наносил колющий удар, и согнул кончики пальцев, пытаясь отрезать меня, и когда произошел блокирующий удар копьем, посыпался неприятный скрежет металла. Очень быстрый удар как для рыцаря второго класса. Фехтование семьи Карелапинов само по себе выделяется скоростью. Конечно, это не означает, что мне это не догнать. Рыцарь второго класса. Статистически это примерно 80-90. Моя ловкость и чувство близки к 50, и я могу увеличить свои характеристики примерно до 75 благодаря подавляющей эффективности усиления магической силы. На этом уровне для меня, который сражался с противниками с превосходящими характеристиками с момента регрессии, фактически нет никакой разницы. По крайней мере, все в порядке, особенно по сравнению с поединком с Хрилом, который приближался к рыцарю первого класса с более низкими характеристиками, чем сейчас. Стук, меч Ишида снова взметнулся, испускающий магическую силу. Кванг, оружие, полное магической силы, столкнулось друг с другом, создавая взрывной звук. Осколки маны, которые невозможно было собрать, разлетелись в воздухе. Удар, удар, удар. Поскольку моей магической силы было больше, я чувствовал давление от схватки только сейчас, но Ишит размахивал мечом, не переставая, словно не мог выпустить поток. Текущая связь, словно все это было связано как одна технология. Должно быть, это фехтование, которое вы упомянули ранее, которое наши предки оттачивали на протяжении сотен лет. Вжик! Копье, пробившее поток, задело щеку противника. Ишит едва уклонился от удара, повернув голову, свернул свой меч и полностью отступил, выйдя из диапазона досягаемости копья. Шок, стыд, зависть. Казалось, на его лице можно было бы прочитать множество эмоций. Удивление в данной ситуации заключалось не в том, что я сражаюсь с ним на равных, а в том, что мне удалось распознать суть мастерства владения мечом. Застенчивость из-за того, что человек с земли достиг аналогичного мастерства не только в физических способностях, но и в художественных навыках. И, конечно же, из-за ревности. Я не мог сдержать улыбки. Прошло 7 лет, прежде чем это произошло. Это были не просто 7 лет, когда я размахивал мечом в тренировочном зале, это были бесконечные битвы, во время которых каждую секунду нужно было рисковать своей жизнью. Когда я был слаб, но когда я стал сильным, мои силы возросли в разы. Чтобы выжить в этом хаосе, нужно обладать талантом, но этого недостаточно, чтобы достичь высшего уровня. Я нанес свой удар мечом. Несмотря на то, что Ишит был гораздо быстрее меня и обладал лучшей интуицией, он не смог должным образом отреагировать на мой удар. Кагак. Я торопливо поднял свой меч и поменял траекторию, но моя поза, в которой я уже праздновал победу, меня подвела. Ох, Ишит упал на одно колено. Вперед. Ишит, чье лицо исказило гримаса, словно у демона, не в силах был ответить на этот вопрос. Не трать зря свои силы. Все это время я тренировал удар мечом. Я дал ему совет искренне. Вжух. Пространство вокруг висков Ишида мгновенно сжалось. За моей спиной послышался щелчок языком Хайрила. Кванг. Это был звук, возвещающий об окончании спарринга. Ишид сидел в углу тренировочного зала с убитым выражением лица. Рядом с ним два опоздавших рыцаря присели на корточки и были заняты состоянием Ишида. Я думал, что по крайней мере вырублю его. Хайрил быстро вмешался и использовал свою магию для защиты Ишида и его эвакуации, так что Флели не смог нанести решающий удар, хотя он был в шоке от попадания. Это было слишком. Хайрил с упреком произнес: «Я был в безопасности под защитой магии, но сэр Ишит не носил магический барьер. Если бы удар пришелся прямо в голову, он бы умер на месте. Я бы остановил удар до того, как он дойдет до него. Сестра, ты не знала о первом ударе, но разве ты не увернулась от него?» Брови Хайрила от моего ответа изогнулись от насмешки. «Я, значит ли это, что ты находишься на том же уровне, что и лорд Ишит?» Слова прозвучали настолько тихо, что услышать их мог только я. Он шептал, чтобы не услышал Ишит, а на его лице было написано недовольство, как будто он сравнивал меня с этим мерзавцем. «Это действительно низко. Ты, худший». В тот же момент один из рыцарей, который следил за состоянием Ишида, подошел ко мне и поздоровался. «Я рыцарь второго класса, Радрон Маглас. Для меня честь познакомиться со знаменитым архмагом. Я не мог понять, что он собирается делать, поэтому я уставился на него, а Радрон опустил голову с жестким лицом и заговорил: «Я хотел бы извиниться от имени нашего члена за его грубость. Я пришел, чтобы приветствовать лидера экспедиции волшебника. Стоит узнать, а поскольку рыцари обычно так себя ведут, то я понял, что этих двоих прислали на всякий случай. О, все в порядке, я не держу зла». И я остановился на полуслове и прикрыл рот. Так вот, значит, никогда не принимай слова врага всерьез. Это было оправданием для использования магии в конце. Ты ничем не отличаешься от людей, которых ты презирал. Это было порицание за то, что он бросил попытки сопротивляться и просто сдался, как только была нарушена связь, которую у меня получилось установить. В конце концов, ты изучил превосходное фехтование, но ничем не отличаешься от тех, кто размахивает мечом бездумно. Но нет необходимости говорить так подробно. Что такого красивого? Я сказал не то, что хотел изначально. Пожалуйста, измените статью. Я намеренно оборвал на полуслове и повернулся, чтобы посмотреть на Ивана. В некотором смысле, это не отличается от превышения полномочий. Ивану это, наверное, не понравится. Однако, когда наши взгляды встретились, Иван энергично кивнул, словно прося нас это сделать. «Пожалуйста». Похоже, Радрон тоже почувствовал это, потому что все лицо его залилось краской, словно ему было стыдно. «Да, я передам ваше предложение вождю». Глава 50. 50.050. Исследование колонии. 4. После поединка между мной и Ишидом испытание на умение охотника было завершено. В результате группа Эллимана, оказавшая довольно сильное сопротивление, немного поднялась, в то время как остальные остались на своих местах. После этого все, кто ждал испытания, также отказались от него, оставив ситуацию неизменной. Было бы глупо видеть, как люди примерно вашего уровня падают, не продержавшись и минуты, и все же атаковать их. Я хотел попробовать, и рядом со мной был один такой идиот. Юнха, похоже, была разочарована, что отказалась от испытания, потому что ее охватила атмосфера, и проворчала так тихо, что только я мог ее услышать по пути в ее общежитие. Нет, глядя на это, лучше было этого не делать. Я твердо сказал, как будто понятия не имел. Я привел его туда на всякий случай, но когда я увидел его, разрыв был намного больше, чем ожидалось. Должна быть определенная разница в уровне, чтобы что-то получить, но чему вы можете научиться у противника, который атакует с такой силой и скоростью, на которую вы не можете ответить? Я думал, что могу попробовать. Однако Юнха продолжала бормотать, как будто у нее все еще были какие-то сожаления. Ты слишком уверена в себе. Юнха, должно быть, почувствовала мой взгляд, посмотрела на меня и тихо сказала. Вот как, и тогда. Я хотел спросить его, хочет ли он пойти и сделать это прямо сейчас, но быстро закрыл рот. Глаза этого ребенка совсем округлились. На самом деле глаза Юнха сияли, как будто она ждала, когда я скажу ей снова идти. Сделай это в следующий раз. Следующий раз будет еще один шанс. О, если подумать, старший, когда ты пойдешь в магазин, мне сразу принести рюкзак, как только я заеду в отель. Бытен тоже, похоже, это почувствовала и внезапно заговорила преувеличенным голосом. Сестренка, разве на этот раз не больше, чем в прошлый раз? Есть еще что-нибудь, о чем я должна позаботиться? Юнха долго смотрела на Бытен, затем повернула голову прямо вперед. Ты думаешь, ты расстроилась? Можно это сделать? Да, так или иначе, к вечеру это будет решено. Неужели это нормально говорить так при заинтересованном лице? Наверное, я сделал это, потому что это сработало. Я решил дать Бытен ответ на ее вопрос. Тебе не нужно паковать дополнительный багаж. В таких случаях принято, чтобы нанимаемая группа наемников готовила все основные предметы, такие как палатки, еда и свитки. Может быть, они затащат его в тележку? Нам достаточно взять только то, что нам нужно. Например, стрела, которую ты выпустишь. Так что ты сегодня делаешь? Ты должен отдохнуть. Обычно я забочусь о своем состоянии до и после экспедиции. Даже если я так скажу, дети, вероятно, направятся на тренировочную площадку. Ладно, просто продолжай так, как сейчас. Если у вас достаточно навыков, со временем вы устраните любые недостатки в физических способностях. Не будьте ранены, не мешайте и не усугубляйте ситуацию. Поскольку это исследовательская миссия, не забывайте отдавать приоритет разведке. Вы можете броситься в бой, если думаете, что это сработает, но лидер команды отвечает как за успех, так и за неудачу, поэтому принимайте правильные решения. Если вы обнаружите что-то странное, немедленно сообщите об этом. Если вы будете действовать хорошо, то быстро вернетесь, а если будете действовать вяло, вернетесь через месяц. Ну что ж, увидимся живыми. Матч. Женщина, которая разговаривала с кафедры, хлопнула в ладоши, как если бы это был конец. Она была впечатляющей женщиной с дикими каштановыми волосами. Выражаясь красиво, это было похоже на львиную гриву, а в плохом смысле, на бездомного. Когда речь, которая даже не казалась речью, закончилась, руководители групп немедленно начали проводить ее, даже не аплодируя, как будто они к этому привыкли. Войска, посланные администратором и наемники, нанятые лично руководителями групп, тихо опустили руки, увидев обстановку. Возможно, это было неловко, потому что никто не ответил, но женщина уже сошла с трибуны и вела команду, которую она возглавляла. «Могу ли я так откровенно игнорировать тебя? Если ты хорошо ответишь, вероятно, у тебя будет возможность. Я не хочу этого делать, но я вынужден сделать это из-за разочарования вице-капитана». Иван спокойно ответил на мой вопрос. Услышав эту историю, я снова взглянул и увидел рядом с лидером низкорослую женщину в очках, которая ворчала на нее. Бездомного человека без всякого достоинства и с ужасной идеей ношения очков в мире, где очки не нужны. У этих парней много индивидуальности, Так почему же я их не помню? Неужели это случайно одна из групп наемников, которые были убиты вместе с группой овощей в первом раунде? Из Набли МТЛ.СОМ. Третья группа готова. Пятая группа готова. Инспекция четвертой группы закончена. Пока я стоял там с пустым видом, команды, завершившие свои приготовления, стали докладывать по одной. Вторая группа тоже готова. С последним криком Ивана все команды были готовы отправиться в путь. Отряд «Дикий клык» 50, «Рыцарь 2 ГО класса 1, «Солдат королевства 30, «Независимые наемники Кирню 20, «Допрашиватель Ереси 1. Было 20 телег с припасами, 20 лошадей и возница, тянущие повозки. Только во второй команде уже около 120 человек. И таких команд, как вторая, от 2 до 5, в одной команде, которой напрямую руководит генеральный директор, еще больше участников, их почти 200. Пошли. Когда крикнул лидер на авангарде, процессия двинулась. Сцена, когда 700 человек одновременно покидают город, сама по себе была зрелищем. Прошло 3 года с тех пор, как земляне начали прибывать в Проа. Война еще не началась, так что группа наемников не смогла бы как следует закрепиться. Несмотря на то, что наемнический корпус Эмура не является самым высшим уровнем, он уже смог легко мобилизовать такое количество войск. Если бы я знал, что так будет, я бы сразу же поступил на нулевой год обучения. Хотя я знаю, что этого не произойдет так, как я хочу, я не могу не думать именно так. Все сильные игроки, которые уже зарекомендовали себя, имеют связи, а я нахожусь в положении, когда мне приходится собирать и воспитывать талантливых людей, которые еще не расцвели. Поэтому в течение как минимум 1 года мне нужно развить свою группу наемников до такой степени, чтобы я смог конкурировать с группой наемников Эмура за право быть посредником в обучении. Примерно в то же время люди, из-за которых я решил вернуться, начали появляться по одному. Я почувствовал, как мое сердце, которое немного расслабилось после организации Лиги боевых искусств, снова сжалось. 5 команд, которые стартовали одновременно, с определенной точки разделились на 5 групп. Было так, что только 1 команда во главе с лидером шла прямо, а остальные 4 команды тянулись влево и вправо, как крылья. В начале марша, как и когда мы пошли на штурм храма Джаманейра, химеры появлялись только небольшими группами по 3-4 штуки. Мы маршировали так около 5 дней. К этому времени мы уже миновали храм Джаманейра. Начали появляться многие командирские особи, и размер группы соответственно увеличился. Вначале элитные солдаты Дикого Клыка выходили сражаться с ними и возвращались, не останавливая продвижение, но теперь стали часто случаи, когда им приходилось останавливать движение и вступать в бой. Нападала не просто группа командиров, а объединялись 3 или 4 группы. Я шел так еще около 3 дней, итого 8 дней. Пройденное расстояние приблизилось к 400 км. Учитывая, что из-за боя в середине была задержка, скорость была невероятной. Эти люди и так были выше среднего физического уровня, но даже их поклажу вместо этого везли на повозке. Учитывая, что они маршировали без перерыва в течение 8 дней и даже сражались, все были в хорошей форме. «Мы разобьем лагерь здесь. Время отдыха». Такими были слова Ивана, который собрал вместе ключевых фигур. Всего присутствовали 9 человек, в том числе 4 руководителей Вилфанг, я, Элли, Радрон и 2 старших солдат. Каждый из них также являлся лидером небольшого разведывательного отряда. «Вы возглавите группу из 8 человек, включая себя, в поисковой операции. Зона поиска находится на расстоянии до 3 дней пути от текущего местоположения. Если вы почувствуете, что вам нужно пройти дальше, пожалуйста, вернитесь в базовый лагерь и сделайте доклад, даже если это неудобно. Если вы не вернетесь через 6 дней, мы отправим группу поддержки в этом направлении». Они сказали, что если они не вернутся, ничего не сказав, и пойдут дальше самостоятельно, они отправят спасательную команду, даже не спрашивая. Это означало, что они стремились к исследованию без происшествий, но с другой стороны, это также было угрозой вести себя должным образом, если они не хотели создавать проблемы. Все кивнули с суровыми выражениями лиц, как будто тут не было ни одного идиота, который не мог понять, что он говорит. Кстати, если 9 групп по 8 человек в каждой, то в отряде осталось около 30 солдат, не считая рабочих, которые привезли повозку. С таким количеством вам не придется беспокоиться об организации отдельного караула при возвращении в штаб-квартиру. Слава Богу. Итак, сегодня давайте начнем с зачистки окрестностей и организации базового лагеря. Распределение по командам будет сделано после ужина, а полномасштабный поиск начнется завтра. После короткого инструктажа началась работа по созданию базового лагеря. В центре была построена семиэтажная башня для связи с другими подразделениями. Эта башня, которую обычно называют маяком, является магическим инструментом, изобретенным башней знаний, и представляет собой продукт чуда, который позволяет осуществлять связь на сотни километров в зависимости от высоты используемого магического камня. Сделать ее может только архимаг 7-го ранга или выше, обладающий базовыми знаниями, но даже 4 и краткий ранг волшебника может установить и использовать ее, что делает ее чрезвычайно полезной. Конечно, количество потребляемой маны настолько огромно, что поддерживать ее постоянно во время экспедиции такого масштаба практически невозможно. Вероятно, будет установлено определенное время для активации связи. Рядом с маяком были размещены командные казармы, а рядом с ними – казармы для рабочих без навыков ведения боя и тележка с припасами. Казармы для войск были построены вокруг нее, а за ее пределами для наблюдения были установлены сторожевые посты высотой 2-5 этажа. И, наконец, работа над базовым лагерем была завершена путем размещения барьерных камней на регулярных интервалах на расстоянии 1 км. Обед, приготовленный нанятыми работниками, был очень хорош, учитывая, что его ели на открытом воздухе. Салат с маринованным в специях мясом. Если экспедиция затянется, в салат добавят сухофрукты и тому подобное. Мы должны быстро закончить до этого. Я не знаю точного местоположения колонии возле Кирню, но я немного развлекался с ней во время первого раунда. Это не то, что вы делали раз или два, и если вы захотите ее поискать, то быстро найдете. Следующими являются люди, которые будут назначены в группу Вон Джину. Закончив еду, Иван, который распределял членов по каждой группе, назвал мое имя. Кирилл Лерейши, Саунха, Квон Бодён. До этого момента он был фактически штатным участником. Фредди Картер, Бен Пирс, Лаура Вассер. И, наконец, Соговорение. Это все. Судя по именам членов группы, там не было местных жителей ПРОА. Я думаю, они намеренно держали этих людей вместе из соображения эффективности. Возможно, это было хорошим решением с точки зрения эффективности, но если бы это было сделано слишком жестко, это могло бы привести к ситуации, когда командный авторитет был разделен. В этот раз я победил Ишида, так что вероятность этого невелика. Тот рыцарь второго класса по имени Радрон, который пришел заменить Ишида, был одним из тех двоих, кто поддерживал Ишида в тот день. Иван, должно быть, учел это при принятии своего решения. Я быстро окинул взглядом тех членов группы, кого вызвали и кто вышел вперед. У двух мужчин, которые, как считалось, были Фредди Картером и Беном Пирсом, на нагрудниках были нанесены зубья. Двое наемников из Клыка Пустоши. Оба принадлежали к типу ближнего боя, использовавшему мечи, хотя их длина была разной. Лора Вассер, единственная среди четверых с женским именем, похоже, была частным наемником. Основное оружие – это лук. Они пересекаются с Бакёнгом. Казалось, они знали, что Бакён не очень хорош в атаках с использованием своей реальной силы, поэтому намеренно назначили ему дополнительного бойца дальнего боя. Это не имеет значения, потому что я здесь. И, наконец, молодой азиат по имени Рин Ясагава, как полагали, японец. Увидев, как он использует катану, я почувствовал, будто я понял, каково это. В любом случае, я не жду от этих людей многого. Я осмотрел их и спокойно сказал: «Я, Вон Джину, хотя это и недолгий период времени, мне поручили возглавить поисковую группу. Я с нетерпением жду». Все несколько раз похлопали в ладоши в ответ на мое приветствие, а затем вернулись на свои места. Доверие, интерес, страх. Я мог почувствовать различные эмоции в глазах членов группы, но, к счастью, казалось, что никто меня не игнорирует. «Хорошо, давайте сделаем все возможное, пока ты будешь внимательно слушать, Целаны, потому что я могу найти ее и уничтожить». Глава 50.50.050. Исследование колонии, 4. После нашей стычки с Эшидом экзамен на навыки охотника был завершен. В результате группа Эллимана, показавшая довольно хорошее сопротивление, немного поднялась, в то время как остальные остались на том же уровне. После этого все остальные, ожидавшие экзамена, также отказались от него, оставив ситуацию как есть. Было бы глупо видеть, как люди примерно твоего уровня падают, не продержавшись даже минуты, и при этом продолжать нападать на них. Я хотела попробовать, и вот такой идиотка оказалась рядом со мной. Похоже, Инха была разочарована тем, что отказалась от экзамена, поддавшись атмосфере, поэтому она бормотала так тихо, что только я мог ее слышать, всю дорогу до общежития. Нет, рассуждая здраво, лучше было этого не делать. Я твердо сказал это, как будто понятия не имел. Я вывел его на всякий случай, но когда я увидел это на самом деле, разрыв оказался гораздо больше, чем я ожидал. Должна быть определенная разница в уровнях, чтобы что-то получить, но чему можно научиться у противника, который атакует с такой силой и скоростью, на которые ты не можешь ответить? Я думала, что смогу попробовать. Однако Инха продолжала бормотать, словно у нее все еще были какие-то сожаления. Ты слишком уверена в себе. Инха, должно быть, почувствовала мой взгляд, взглянула на меня и тихо произнесла: правда. Эй, тогда. Я собирался спросить его, хочет ли он пойти и сделать это прямо сейчас, но быстро закрыл рот. Глаза у этой девчонки совсем помутились. На самом деле глаза Инхи сияли, словно она ждала, когда я скажу ей идти снова. Сделай это в следующий раз. В следующий раз будет еще один шанс. О, если вспомнить, старший, когда ты пойдешь в магазин, должна ли я захватить свой рюкзак сразу, как приеду в отель? Бакен, похоже, тоже почувствовал это и внезапно заговорил преувеличенным голосом. Сестренка, разве на этот раз не крупнее, чем в прошлый раз? Есть ли еще что-то, о чем мне нужно позаботиться? Инха долгое время пристально смотрела на Бакен, затем повернула голову прямо перед собой. Думаете, вы расстроены? Можно ли так поступать? Да, так или иначе, это будет решено сегодня вечером. Разве нормально говорить это в присутствии человека, о котором идет речь? Наверное, я сделал это, потому что это сработало. Я решил дать Бакен ответ на ее вопрос. Тебе не нужно брать дополнительный багаж. В таких случаях наемная группа наемников обычно готовит все основные вещи, такие как палатки, еда и свитки. Может быть, они привезут это на тележке? Нам достаточно взять только то, что нам нужно. Например, стрелы, которые ты будешь стрелять. Так что ты будешь делать сегодня? Тебе стоит отдохнуть. Обычно я слежу за своим состоянием до и после экспедиции. Даже если я скажу это, дети, вероятно, отправятся на тренировочную площадку. Ладно, просто продолжай заниматься тем, что делаешь сейчас. Если у тебя достаточно навыков, со временем они восполнят любые недостатки в физических способностях. Не травмируйтесь, не мешайте и не ухудшайте ситуацию. Поскольку это разведывательная миссия, не забывайте отдавать приоритет разведке. Можете броситься в бой, если считаете, что это сработает, но лидер команды отвечает как за успех, так и за неудачу, так что принимайте верные решения. Если найдете что-то странное, немедленно сообщайте об этом. Если вы справитесь хорошо, то вернетесь быстро, а если будете действовать спустя рукава, то вернетесь через целый месяц. Ну что ж, увидимся живыми. Эх, женщина, которая говорила на подиуме, хлопнула в ладоши, как будто это был конец. Это была впечатляющая женщина с дикими каштановыми волосами. Если выразиться по-хорошему, они были похожи на гриву льва, а если по-плохому, то на бездомного. Когда речь, которая даже не казалась речью, закончилась, лидеры команд сразу же начали проводить, даже не аплодируя, как будто они к этому привыкли. Войска, присланные администратором, и наемники, нанятые лично главами команд, молча опустили руки, увидев эту атмосферу. Может, это и было бы неловко, потому что ответа не последовало, но та женщина уже сошла с трибуны и направлялась к команде, которую возглавляла. Неужели позволено так меня игнорировать? Если хорошо ответишь, то, возможно, обойдется. Я не хочу этого делать, но вынужден из-за унижения вице-капитана. Иван спокойно ответил на мой вопрос. Услышав эту историю, я посмотрел еще раз и увидел, что рядом с лидером стоит короткостриженная женщина в очках и что-то бурчит. Оборванка без капли достоинства и с ужасным представлением о ношении очков в мире, где они не нужны. У этих ребят отличные характеры, и почему же я их не помню? А это не та команда наемников, которая погибла вместе с отрядом растения в первом раунде. С благородной версией МТЛ.СОМ. Третья команда готова. Пятая команда готова. Инспекция четвертой команды закончена. Пока я безвольно стоял, команды, завершившие подготовку, начали по очереди докладывать. Вторая команда тоже готова. С последним криком Ивана все команды выразили готовность отправляться. Отряд диких клыков 50, рыцарь второго класса 1, солдат королевства 30, Кирню, независимый наемник 20, инквизитор ереси 1. Было 20 телег с припасами, 20 лошадей и возница, которые тянут повозки. Только во второй команде уже около 120 человек, а от второй до пятой команды таких групп 4. В одной команде, руководимой самим генеральным менеджером, еще больше людей, там 200. Поехали. По возгласу лидера в авангарде процессия тронулась с места. Зрелищем само по себе было то, как 700 человек покинули город одновременно. Уже 3 года прошло с того дня, когда земляне начали прибывать в Проа. Война еще не началась, поэтому наемническая группа не смогла бы нормально освоиться. Даже несмотря на то, что наемнический корпус Эмура не самый лучший, они уже смогли легко мобилизовать такой уровень войск. Зная я, что это будет так, я бы сразу в нулевой год отправился. Хотя я и знаю, что не все будет так, как мне хочется, но ничего не могу с собой поделать. Все сильные игроки, которые уже состоялись, имеют связи, а я нахожусь в такой позиции, где мне нужно собирать и взращивать талантливых людей, которые еще не проявили себя. Так что в течение как минимум года мне нужно развить свою наемническую группу до такой степени, чтобы я мог соперничать с наемнической группой Эмура за право выступать в качестве учебного агента. Примерно в это время начали постепенно появляться люди, из-за которых я решил вернуться. Я почувствовал, как мое сердце, которое немного расслабилось после организации Лиги мастеров боевых искусств, снова сжалось. 5 команд, которые выдвинулись одновременно, в какой-то момент разделились на 5 групп. Картина была такая: только одна команда во главе с лидером двигалась прямо, а остальные 4 группы, как крылья, растянулись слева и справа. В начале марша, так же как когда мы шли атаковать храм Джаманаира, химеры появлялись только маленькими группами по 3-4 особи. Так мы шли около 5 дней. К этому моменту мы уже прошли храм Джаманаира. Начали появляться многие командиры, соответственно, и размер группы рос. Поначалу элитные солдаты диких клыков выходили разбираться с ними и возвращались, не останавливая марш, но теперь уж часто приходилось останавливать марш и вступать в бой. Нападала уже не группа командиров, а 3-4 группы объединялись, чтобы напасть. Так я шел еще около 3 дней, всего 8 дней. Пройденное расстояние приблизилось к 400 км. Если учесть, что в середине была задержка из-за битвы, то скорость была невероятная. Эти люди и так были выше среднего по физическому уровню, но даже свой багаж они перевозили на тележке. С учетом того, что они шли без остановок уже 8 дней, да еще и бой дали, все были в хорошей форме. Здесь разобьем базовый лагерь. Время отдыха. Это были слова Ивана, собравшего ключевых людей. Всего присутствовало 9 человек, включая 4 руководителей Дикого Клыка, меня, Элли, Радрона и 2 старших солдат. Каждый из них был также лидером небольшой разведывательной группы. Вы возглавите группу из 8 человек, включая себя, для поисковой операции. Максимальный радиус поиска, вплоть до 3 дней пути от текущего местоположения. Если почувствуете необходимость продолжить путь, немедленно возвращайтесь в базовый лагерь с докладом, даже если это будет неудобно. Если вы не вернетесь через 6 дней, мы направим в том направлении группу поддержки. Они сказали, что если кто-то пропадет без вести и без объяснений, по собственному желанию отправившись дальше, будет отправлена группа спасения, даже без запроса. Это означало, что они нацелены на исследование без происшествий, но, с другой стороны, это также было предупреждением вести себя должным образом, если никто не хочет проблем. Все сурово кивнули, словно здесь нет ни одного идиота, который не может понять сказанное. Кстати, если есть 9 групп по 8 человек, в подразделении остается около 30 солдат, не считая обслуживающего персонала, управляющего повозками. С таким количеством не нужно будет беспокоиться о том, чтобы выставлять отдельную охрану при возвращении в штаб-квартиру. Слава богу! Итак, сегодня мы начнем с зачистки окрестностей и обустройства базового лагеря. Распределение по группам произойдет после ужина, а завтра начнется полномасштабный поиск. После краткого брифинга началась работа по созданию базового лагеря. В центре возвели 7-этажный шпиль для связи с другими подразделениями. Шпиль, который обычно называют маяком, магический прибор, изобретенный башней знаний, и продукт чуда, который позволяет осуществлять связь на сотни километров в зависимости от высоты используемого магического камня. Создать маяк может только архимаг 7 Горанга или выше с базовыми знаниями, но даже маг 4 Горанга может его установить и использовать, что делает прибор крайне полезным. Конечно, объем потребляемой маны настолько велик, что практически невозможно поддерживать связь в течение всего времени во время экспедиции такого масштаба. Вероятно, будет определено конкретное время для активации связи. Рядом с маяком были возведены казармы командования, а рядом с ними – казармы для рабочих, не владеющих боевыми навыками, и повозка с припасами. Вокруг возвели казармы для войск, а за их пределами разбили сторожевые посты высотой в 2-5 этажа для наблюдения. И, наконец, завершили обустройство базового лагеря, расставив с интервалами камни-барьеры на расстоянии 1 км. Ужин, приготовленный нанятыми работниками, был очень хорош, учитывая, что мы ели на открытом воздухе. Салат с маринованным в специях мясом. Если экспедиция затянется, в салат добавят сухофрукты и тому подобное. Должны быстро все съесть. Не знаю точного местонахождения поселения рядом с Кирню, но я немного повеселился там во время первого раунда. Я уже делал это не раз и не два, и если захочу поискать, быстро его найду. Вот люди, которые будут в группе Вон Джинву. Поев, Эван, который распределял членов по группам, назвал мое имя. Хирил Лэриаши, Саунха, Квон Бодён. До этого момента он называл только обычных членов. Фредди Картер, Бен Пирс, Лаура Вассер и, наконец, Саговариня. Все, судя по именам членов группы, среди них нет коренных жителей Проа. Я думаю, они намеренно держали этих людей вместе из соображения эффективности. Возможно, это и было правильным решением с точки зрения эффективности, но если действовать слишком жестко, может возникнуть ситуация, когда полномочия командования будут разделены. На этот раз я победил Ишида, так что вероятность такого развития событий невелика. Второй по рангу рыцарь по имени Радрон, который прибыл заменить Ишида, был одним из двух, кто в тот день выступал на стороне Ишида. Принимая решение, Эван, должно быть, это учел. Взглянув на вызванных членов группы, которые выступили вперед, я сразу их распознал. Двое мужчин, предположительно Фредди Картер и Бен Пирс, имели зарубки на доспехах. Два наемника, принадлежащие Дикому Клыку. Оба сражались в ближнем бою, хотя их мечи были разной длины. Лора Вассер, единственная среди четверых с женским именем, кажется, была автономным наемником. Основным оружием служит лук. Она дублирует Бодён. Кажется, они знали, что Бодён был не очень силен в атаке, и намеренно наняли для него дополнительного дальнего бойца. Это не имеет значения, потому что я здесь. Наконец, молодой азиат по имени Риньясагава, предположительно японец. Увидев, что он использует катану, я почувствовал, что знаю, что это такое. Во всяком случае, я не жду от этих людей многого. Я осмотрел их и спокойно сказал: «Это Вон Джину». Несмотря на то, что это было недолго, мне было поручено возглавить поисковую группу. Надеюсь на... Все несколько раз вежливо похлопали в ответ на мое приветствие, а затем вернулись на свои места. Доверие, интерес, страх. Я чувствовал разные эмоции в глазах членов группы, но, к счастью, никто не игнорировал меня. Хорошо, давайте сделаем все возможное. Если вы будете внимательно слушать, колония, потому что я смогу найти ее и уничтожить. Глава 50. Изучение колоний. 4. После спарринга между мной и Ишидом тест на охотничьи навыки был завершен. В результате группа Эллимана, которая проявила довольно большое сопротивление, немного поднялась, в то время как остальные остались на том же уровне. После этого все те, кто ждал теста, также отказались от него, оставив ситуацию в прежнем состоянии. Было бы глупо видеть, как люди на одном с тобой уровне падают, даже не продержавшись и минуты, и все равно нападать на них. Я хотел попробовать, и рядом со мной оказался один такой идиот. Похоже, Инха была расстроена тем, что отказалась от испытания из-за того, что увлеклась атмосферой, поэтому она так тихо ворчала, что только я мог слышать ее всю обратную дорогу до общежития. Нет, глядя на это, лучше было не делать этого. Я говорил твердо, как будто понятия не имею. Я вывел его на всякий случай, но когда на самом деле увидел, разрыв оказался намного больше, чем ожидалось. Должна быть определенная разница в уровнях, чтобы что-то получить, но чему ты можешь научиться у противника, который атакует с силой и скоростью, на которую ты не можешь ответить. Я думал, что смогу попробовать. Однако Инха продолжала бормотать, словно у нее еще остались какие-то сожаления. Ты слишком самоуверена. Инха, должно быть, почувствовала мой взгляд, посмотрела на меня и тихо сказала. На самом деле, эй, тогда, я собирался спросить ее, не хочет ли она пойти и сделать это прямо сейчас, но быстро закрыл рот. Глаза этой девчонки были полностью изменены. На самом деле, глаза Инхи светились, как будто она ждала, что я скажу ей снова пойти. Сделаешь это в следующий раз. В следующий раз будет еще один шанс. О, точно. Кстати, сэмпай, когда ты идешь в магазин, стоит ли мне сразу взять рюкзак, когда я попаду в отель? Похоже, Бутён тоже почувствовала это и внезапно заговорила преувеличенным голосом. Сестра, разве на этот раз не больше, чем в прошлый раз? Нужны ли мне еще какие-то заботы? Инха долго смотрела на Бутён, затем повернула голову прямо перед собой. Как думаешь, она расстроена? С этим все в порядке? Да, в любом случае это будет решено позже этим вечером. Разве можно говорить такое перед заинтересованным человеком? Думаю, я сделал это потому, что это сработало. Я решил ответить Бутён на ее вопрос. Тебе не нужно собирать дополнительный багаж. В таких случаях нанятая наемническая группа обычно готовит все основные предметы, такие как палатки, еду и свитки. Возможно, они затянут все это в телегу. Нам достаточно взять с собой только то, что нам нужно. Например, стрелы, в которые ты будешь стрелять. Итак, чем ты будешь заниматься сегодня? Ты должна отдохнуть. Обычно я слежу за своим состоянием до и после экспедиции. Даже если я скажу это, дети, вероятно, отправятся на тренировочную площадку. Хорошо, просто продолжай делать так, как ты делаешь сейчас. До тех пор, пока у тебя достаточно навыков, время в конечном итоге устранит любые недостатки физических способностей. Не поранись, не беспокойся и не ухудшай ситуацию. Поскольку это разведывательная миссия, не забывай отдавать приоритет разведке. Ты можешь броситься в бой, если думаешь, что это сработает, но руководитель группы отвечает как за успех, так и за неудачу, так что принимай правильные решения. Если найдешь что-то странное, немедленно сообщи об этом. Если ты все сделаешь хорошо, то быстро вернешься, а если будешь действовать лишь в полсилы, то вернешься через целый месяц. Что ж, до встречи живыми. Матч. Женщина, говорившая на трибуне, захлопала в ладоши, словно это был конец. Она была впечатляющей женщиной с дикими каштановыми волосами. Если выражаться хорошо, то они выглядели как грива льва, а если плохо, то как у бездомного. Когда речь, которая даже не была похожа на речь, закончилась, лидеры команд немедленно начали проводить собрания, даже не аплодируя, словно они к этому привыкли. Войска, присланные администратором, и наемники, лично нанятые руководителями команд, тихо опустили руки, увидев атмосферу. Могло бы быть неловко из-за отсутствия реакции, но женщина уже сошла с возвышения и вела команду, которой руководила. Можно ли так демонстративно тебя игнорировать? Если ответишь хорошо, то, вероятно, устроишь истерику. Я не хочу этого делать, но вынужден из-за разочарования вице-капитана. Иван спокойно ответил на мой вопрос. Выслушав эту историю, я снова посмотрел и увидел короткостриженную женщину в очках, которая стояла рядом с лидером и приставала к ней. Бездомная, лишенная какого-либо достоинства и ужасной концепции ношения очков в мире, где они не нужны. У этих парней много индивидуальности, так почему я не могу их запомнить? Не является ли это одной из групп наемников, которая была убита вместе с овощной группой в первом раунде? С благородным Тудаткома. Команда 3 готова. Команда 5 готова. Инспекция команды 4 завершена. Пока я тупо стоял, команды, которые завершили приготовление, начали сообщать об этом по одной. Команда 2 тоже готова. После последнего крика Ивана все команды были готовы к отправлению. Отряд «Дикий клык» 50, «Рыцарь 2 го класса 1, «Солдат королевства 30, «Керню независимый наемник 20, «Один допрашивающий с ересью. Было 20 телег, груженных припасами, 20 лошадей и возница, тянувшие телеги. Одна только команда 2 насчитывает уже около 120 человек, и от команд 2 до 5 существует 4 подобных команды. У одной команды, которой непосредственно руководит генеральный менеджер, членов еще больше, она достигает 200 человек. Пошли. Когда лидер впереди крикнул, шествие начало двигаться. Сцена, где с города одновременно выходило 700 человек, сама по себе была зрелищем. Прошло 3 года с тех пор, как земляне начали прибывать в Проа. Война еще не началась, поэтому группа наемников не смогла бы нормально укрепиться. Хотя корпус наемников Эмура не является самым высшим уровнем, им уже удалось легко мобилизовать войска такого уровня. Если бы я знал, что так и будет, то сразу бы вступил в нулевой год. Хотя я знаю, что все будет не так, как мне хочется, я не могу перестать так думать. У всех сильных игроков, которые уже обосновались, есть связи, и я нахожусь в том положении, когда мне приходится собирать и воспитывать талантливых людей, которые еще не расцвели. Поэтому, по крайней мере, в течение 1 года мне нужно будет развивать свою группу наемников до такой степени, чтобы я мог конкурировать с группой наемников Эмура за право выступать в качестве наставника по обучению. Примерно в это время начали по одному приходить люди, которые заставили меня решить вернуться. Я почувствовал, как мое сердце, которое немного расслабилось после организации Лиги мастеров боевых искусств, снова сжалось. 5 команд, которые стартовали одновременно, разделились на 5 групп, начиная с определенной точки. Сложилась картина, когда прямо двигалась только 1 команда во главе с лидером, тогда как остальные 4 команды растянулись влево и вправо, словно крылья. В начале похода, так же как когда мы пошли атаковать храм Джамануэра, химеры появлялись только небольшими группами по 3 или 4 особи. Так мы промаршировали около 5 дней. К этому времени мы уже прошли мимо храма Джамануэра. Начали появляться многие особи-командиры, а размер группы соответственно увеличивался. Сначала элитные солдаты Дикого Клыка выходили, чтобы разобраться с ними, и возвращались, не останавливая марш, но сейчас участились случаи, когда приходится останавливать марш и вступать в бой. Нападала не просто группа командиров, а 3 или 4 группы объединялись и атаковали. Я прошел так еще около 3 дней, итого 8 дней. Пройденное расстояние приблизилось к 400 км. Учитывая, что в середине была задержка из-за битвы, скорость была невероятной. Эти люди и так были выше среднего уровня физической подготовки, но даже их багаж вместо этого перевозила телега. Учитывая, что они 8 дней беспрерывно шли пешком и даже участвовали в битве, все были в хорошем состоянии. «Мы разобьем базовый лагерь здесь. Время для отдыха». Это были слова Ивана, который собрал ключевых людей вместе. Присутствовало в общей сложности 9 человек, в том числе 4 руководителей дикой стаи, я, Элли, Радрон и 2 старших солдат. Каждый из них также являлся лидером небольшой группы разведчиков. Вы возглавите группу из 8 человек, включая себя, в поисковой операции. Радиус поиска составляет до 3 дней пути от текущего местоположения. Если вы почувствуете, что вам нужно отдалиться дальше, вернитесь в базовый лагерь и сообщите об этом, даже если это неудобно. Если вы не вернетесь через 6 дней, мы направим туда спасательную группу. Они сказали, что если они не вернутся, не сказав ничего, и пойдут дальше сами, они пошлют спасательную группу, даже не спрашивая. Это означало, что они стремились к безопасному исследованию, но, с другой стороны, это также было угрозой вести себя правильно, если они не хотели создавать проблемы. Все кивнули с суровыми выражениями лиц, как будто здесь не было ни одного идиота, который не понимал того, что он говорил. Кстати, если учесть 9 групп по 8, в отряде остается около 30 солдат, не считая рабочих, которые привезли фургон. При таком количестве вам не придется беспокоиться о том, чтобы стоять на отдельной вахте, когда вы вернетесь в штаб. Слава богу. Итак, сегодня давайте начнем с зачистки окружающей местности и строительства базового лагеря. Распределение команд будет сделано после ужина, а полномасштабный поиск начнется завтра. После короткого инструктажа начались работы по созданию базового лагеря. В центре был построен 7-этажный шпиль для связи с другими подразделениями. Этот шпиль, обычно называемый маяком, является магическим инструментом, изобретенным башней знаний, и представляет собой продукт чуда, который позволяет общаться на сотни километров в зависимости от высоты использованного магического камня. Его может сделать только архимаг 7 Горанга или выше с базовыми знаниями, но даже маг 4 Горанга может установить и использовать его, что делает его чрезвычайно полезным. Конечно, количество потребляемой маны настолько огромно, что поддерживать его постоянно во время экспедиции такого масштаба практически невозможно. Вероятно, будет выделено определенное время для активации связи. Рядом с маяком был построен командный барак, а рядом с ним – казармы для рабочих без боевых навыков и фургон с припасами. Бараки для войск были построены вокруг него, а за ними для наблюдения были установлены охранные посты высотой 2-5 этажа. И, наконец, работа над базовым лагерем была завершена путем размещения камней барьера на расстоянии 1 км на регулярных интервалах. Ужин, приготовленный наемными работниками, был очень хорош, учитывая, что его ели на открытом воздухе. Салат с мясом, маринованным в специях. Если экспедиция затянется, в салат добавят сухофрукты и тому подобное. Нам нужно быстро закончить с этим раньше. Я не знаю точного местоположения колонии возле Керню, но мне было весело с ней в первом раунде. Это не то, что вы делали один или два раза, и если вы хотите поискать его, вы найдете его быстро. Ниже приведен список людей, которые будут назначены в группу Вон Джину. Закончив трапезу, Иван, который назначал членов каждой группе, назвал мое имя. Кирилл Лайрайши, Саунха, Квон Бодён. До этого момента он был фактически рядовым участником. Фредди Картер, Бен Пирс, Лаура Вассер. И последние, Саговариня. И это все. Судя по именам членов группы, там не было уроженцев Проа. Думаю, они намеренно держали этих людей вместе из соображения эффективности. Возможно, это было хорошим решением с точки зрения эффективности, но если бы это было сделано слишком резко, это могло бы привести к ситуации, когда командный авторитет оказался бы разделен. На этот раз я победил Ишида, так что вероятность того, что это произойдет, невелика. Рыцарь второго класса по имени Радрон, пришедший на смену Ишиду, был одним из тех двоих, кто поддержал Ишида в тот день. Иван, должно быть, принял это во внимание, принимая свое решение. Я быстро взглянул на вызванных участников группы, которые выступили вперед. У двух мужчин, которые, как считается, были Фредди Картером и Беном Пирсом, на нагрудниках были выгравированы зубы. Два наемника, принадлежащие к диким клыкам. Оба были типа рукопашной с использованием мечей, хотя их длина была разной. Лора Вассер, единственная среди четверых с женским именем, похоже, была независимым наемником. Оружие ближнего боя – лук. Оно пересекается с богинем. Казалось, они знали, что Боген плохо атакует своей истинной силой, поэтому намеренно назначили ему дополнительного бойца дальнего боя. Это не так уж важно, потому что я все равно здесь. И, наконец, молодой азиат по имени Ринясагава, предположительно японец. Увидев, как он использует катану, я почувствовал, что знаю, как это. В любом случае, я ничего не жду от этих людей. Я посмотрел на них и легко сказал: «Я Вон Джину». Хотя это был короткий промежуток времени, меня назначили возглавить группу по поиску. Я с нетерпением жду этого. Все хлопали в ладоши несколько раз в знак почтения к моему приветствию и затем вернулись на свои места. Доверие, интерес, страх. Я мог чувствовать разные эмоции в глазах членов группы, но, к счастью, никто меня не игнорировал. Хорошо, давайте сделаем все возможное. Послушайте внимательно, Кл. Потому что я могу найти и уничтожить это. Глава 53. 53. 053. Пропажа. 2. Мы решительно предприняли быстрый ночной марш. Как тот, кто должен был найти следы, я знал, что идти ночью и быстро – это плохие решения, но учитывая сложившуюся ситуацию, это было неизбежное решение, потому что это буквально гонка со временем. Если вы все переберете, в любом случае будет поздно. Давайте поищем следы сражения. Участники группы кивнули на мои слова. Если это просто след движения или пребывания, то все может быть в порядке, но если была битва, то следы, должно быть, явно видны. Более того, наших солдат всего 16, а у противника, как ожидается, больше. Что касается следов битвы, если на теле химеры не осталось магических камней, я буду считать их следами, напрямую не связанными с этим исчезновением, и просто исключу их. По крайней мере, это означает, что после битвы было время извлечь магические камни. Если бы это была чрезвычайная ситуация, то вы были бы так заняты бегством, что не успели бы сделать это. Как вы думаете, есть вероятность, что он жив? Аккуратно спросил меня Иван. Когда я немного повернул голову и взглянул на его выражение, мне показалось, что он уже знает ответ. Ну, кажется, это маловероятно, но мы должны предположить, что это так, и искать его. Вы же не вышли собирать тела или что-то в этом роде. Я закончил свой ответ подобным образом. Пропавший Джо Виктора, вероятно, уже мертв. Даже учитывая установленный Иваном 6-дневный срок, с момента его исчезновения прошло 4 дня, а по дате, когда он изначально должен был вернуться, уже прошло 6 дней. Единственный, у кого есть шанс выжить, это спасательная группа Элли и Хилла, пропавшая вчера. Казалось, что велика вероятность того, что этот человек тоже погиб, но давайте предположим, что он выжил. Как я уже сказал, я не выходил собирать тела. Все предположения делаются при допущении, что человек жив. Если он выжил, это означало бы, что битва в любом случае окончена. Тем не менее, неспособность вернуться в базовый лагерь. Есть вероятность, что силы противника больше, чем ожидалось. Помните о варианте, что это не отряд из 10, возглавляемый командиром общего назначения, а отряд из сотни или тысячи. Путь к отступлению был отрезан, так что выбора не было, кроме как побежать в другую сторону. Если предположить, что он жив, то это единственная возможность. В отличие от обычных химер, которые делятся на низший, более низкий, средний и высший классы, есть только два типа командирских химер, обычные и улучшенные. В отличие от солдат-химер, чью степень нельзя угадать по внешнему виду, командирские химеры четко отличаются. Если ориентироваться по внешнему виду обычной химеры, то это просто командир. Если у него две антенны на гладкой, похожие на осьминога голове и глаза, похожие на глаза стрекозы, то это высокопоставленный командир. Самая большая особенность старшего командира состоит в том, что все его способности сосредоточены на командовании отрядом, так что его собственная боевая мощь невелика. Можно сказать, что факт того, что он носит что-то вроде мантии, как будто он человеческий волшебник, является его отличительной чертой. Ведь это, в первую очередь, нестандартное чудовище, единственное из 30 видов, который командует армией из десятков тысяч единиц и в то же время имеет силу, намного превышающую силу высокоуровневой химеры. «Возможно, вы не можете двигаться из-за травмы», — сказал один из членов группы, взятых с собой Иваном. «Есть зелье», — кратко ответил я. Тем не менее, Чо Вон, похоже, считал, что его слова были обоснованы, и снова высказал свое мнение. «Разве невозможно, что вы получили ранения, которые нельзя вылечить зельем? Разве вам не выдали даже зелья среднего уровня? Так как цена – это цена, мы выдали только по 3 штуки на группу, если они были потеряны во время битвы». На мой вопрос ответил Иван: «Это невозможно, вы прекрасно это знаете». И Чо Вон, и Иван, которые подвергли сомнению мои слова, держали рты на замке. Мне тоже было интересно, не переусердствовал ли я с надеждой, но эти люди еще хуже. Даже зелье самого низкого уровня отлично подходит для простой травмы. Низкоуровневые зелья могут сращивать отрубленные части, а зелья среднего уровня идут еще дальше и обеспечивают полную устойчивость к таким веществам, как яд. Тебе даже не придется пить его позже. Просто выпив его заранее, ты станешь неуязвимым для поступающих ядов на несколько часов, пока длится эффект. Итак, чтобы это было правдой, ты должен столкнуться с химерой продвинутого уровня или выше, которая использует яд настолько сильный, что для противодействия ему требуется зелье как минимум среднего уровня. Во время боя все 6 зелий среднего уровня, 3 из которых должны были быть выданы каждой группе, должны были быть потеряны. После боя многие члены отряда должны были быть отравлены до такой степени, что они не смогли бы позвать на помощь, за исключением тех немногих, которые остались невредимыми, и к тому времени они уже были бы отравлены. В конце концов, поскольку были предоставлены зелья среднего уровня, не имеет смысла не иметь возможности запросить помощь из-за простой травмы. Конечно, он мог быть отравлен. Возможно, тебя изолировали, будь то травма или что-то еще. Но предположим, что есть крупный отряд химер, потому что это наиболее вероятно. Тогда разве нам не следовало взять с собой всех членов нашего отряда? Услышав эти слова, другая девушка из группы, стоящая рядом с ним, встревоженно спросила: «Кто привел сюда этого придурка?» Вместо ответа я перевел взгляд на Ивана. Иван сказал, почесывая переносицу, как будто ему было стыдно: «Но он хорошо дерется. Из этих троих он лучший. Пока боец хорошо дерется, все в порядке». «Да, спасибо. О чем ты говоришь?» «Я думаю, это мое проклятие». Блондинка, которая слушала разговор между мной и Иваном, прищурилась и сказала: «И все же ты достаточно умен, чтобы понять то, что говорится открыто. Как тебя зовут?» «Шарлиз. Шарлиз Мэй. Можешь просто называть меня Чарльз?» «Да, Чарльз. У меня есть одна команда для Чарльза». «Да, Чарльз. Пожалуйста, не разговаривай со мной напрямую с этого момента. Если мне есть что сказать, я всегда обращаюсь через Эвана. Знаешь?» «Да, что ты имеешь в виду?» Я не ответил на вопрос Чарльза, как будто это была правда, и просто держал рот на замке. Я не хотел тратить время на попытки убедить идиота, что хочу вытащить все 80 человек для поисковой операции. Сзади послышался смешок, за которым последовало звуки удара кулаком по руке. «Уп, эй, ты смеешься?» «Смешно». Получившие удар сдержали крики боли, возможно, осознавая, что это ночная операция. После этого я услышал голос Чарльза, звучавший несколько сердито, как будто он плакал. «Прекратите оба, вы вышли поиграть, извините, мне жаль», Иван говорил сукаризной, а двое, которые валяли дурака, казались послушно извиняющимися.